До конца дня меня никто не беспокоил. Зато посреди ночи весьма неожиданно в подземелье заявился князь Григорянский. «Бодров! Бодров! Проснись! Времени мало!» «Какими судьбами, Василий Федорович?» Отчаянно зевая, я подошел к отделяющей меня от свободы решетке. «Я заплатил тюремщикам, но они все равно отчаянно боятся, поэтому у нас всего несколько минут. Глазкову нужен козел отпущения за наш коллективный позор, и он задался целью выгородить Алексея. Ну а ты у него всегда первый на подозрении. Дознание в полках началось, как только мы отправились в Ивангород, и сегодня мне сообщили, что все бывшие с нами на той проклятой рекогносцировке подтвердили, что ты пытался отговорить Алексея и остальных от этого безумия. Так что ничего у нашего Цербера против тебя нет, кроме старых счетов. Почему бы не списать все на беднягу Воронцова? Ему уже хуже не будет. Пока он рассматривается только в качестве главной жертвы, но все может измениться. Так что просто потерпи и не дай себя запугать. Да я стараюсь. Есть только один поганый момент во всем этом. Наш доблестный царевич Алексей, вместо того, чтобы сказать правду, молчит и беспрерывно пьет. Досадно. Но нельзя сказать, что неожиданно. Больше меня беспокоит привлечение к моему делу протоинквизитора. Час от часу не легче. В голосе Григорянского прозвучала неподдельная тревога. И это плохо. Но все будет зависеть от государя. А он, хотя и доверяется чрезмерно Глазкову, но тебя считает членом семьи. Авось прорвемся. Тем более, что вот-вот прибудет царевич Федор, а уж ему в благоразумии не откажешь. «Все в руках Божьих», — тяжко вздохнув, я развел руками. «Будем надеяться на лучшее». «Ну все, князь, меня уже торопит», — полковник Зеленодольского полка нервно оглянулся. «Одно слово, Василий», — поспешил придержать его я. «Если дадут шанс поквитаться с темланцами, ты со мной?» «Определенно», — он протянул сквозь прутья решетки свою руку, и мы скрепили наш маленький договор рукопожатием. Князь уже было направился к выходу, но тут же вернулся. «Ах да, Михаил, чуть не забыл. Тут графиня Ружина так хлопочет за тебя, что только диву даешься». На этом нежданное свидание и закончилось. Надеюсь, что для всех его участников обошлось без неприятностей. Едва я успел с грехом пополам проглотить свой завтрак, как на мою голову свалился еще один сюрприз, надо признать, столь же приятный, сколь и неожиданный. На этот раз в гости ко мне пожаловала сама графиня Наталья Ружина. И как пожаловала? Едва тюремщики отперли замки, она бегом преодолела разделяющие нас несколько шагов и, бросившись мне на шею, принялась покрывать мое лицо поцелуями. «Любимый, любимый, я так рада тебя видеть! Я так соскучилась!» И тут же тихонько добавила шепотом. «Не стой столбом, подыграй мне!» «О, дорогая, какая неожиданность!» — неуклюже включился в игру я. Видя такой разгул эмоций, сопровождающий графиню поручик деликатно занялся изучением красот каменной кладки стен. «Я знаю, Мишенька, что ты ни в чем не виновен, и скоро тебя отпустят. Ведь правда?» «Ну, конечно, солнце мое. Никита Андреевич во всем разберется и меня отпустит». «Никому не верь», — снова прошептала мне на ухо Натали. «И не соглашайся ни на какие авантюры, какими бы заманчивыми ни были предложения». «Понял», — прошептал я в ответ и добавил уже с расчетом на зрителей. «Как ты добилась свидания, любовь моя? Ко мне ведь никого не пускают». «Господин Глазков был так любезен, что разрешил повидаться с тобой». подал голос красномундирник. «Смею напомнить, сударыня, что у вас только 5 минут, и они уже подходят к концу». «Спасибо, что не забываешь, любимая!» — с жаром воскликнул я и, пользуясь удобным случаем, быстро поцеловал посетительницу в губы. «Что ты делаешь?» — возмущенно прошипела Ружина в ответ. «Вживаюсь в роль», — невинно моргая, ответил я. «Дурак!» Это снова предназначалось лишь мне, а для посторонних добавилось гораздо громче. «Я буду ждать тебя, любимый, что бы ни случилось!» И я получил ответный поцелуй в губы и вместе с ним жесткий тычок маленького кулачка под ребра. «Спасибо, Натали, было очень приятно!» Прошептал я напоследок и громко добавил. «И я тебя люблю!» «Идемте, сударыня!» Поручик направился к выходу. «Свидание окончено!» «Господин поручик!» Я протянул офицеру сложенные вдвое листы бумаги с наброском намеченных мероприятий и списком необходимого для победы над темланцами. Если меня обеспечат всем необходимым, то я выдворю генерала Освальда из Бобровской области силами двух полков пехоты и двух эскадронов легкой кавалерии за один зимний месяц. Передайте это вашему начальству. Будет сделано, князь». И я опять остался в камере один, наедине со своими мыслями. Как же медленно тянется время, и как мучительно ждать, когда не имеешь возможности повлиять на события. Что там наверху сейчас происходит? Мне кажется, что чаша весов склоняется на мою сторону, потому что выдвинутые против меня обвинения несерьезны, даже, можно сказать больше, смехотворны. Но мало ли в истории случаев, когда люди погибали на эшафоте из-за гораздо более смехотворных обвинений. Мне ли не знать об этом? С другой стороны, у каждого человека в жизни есть свое предназначение, и никак не укладывается в голове мысль, что судьба занесла меня сюда лишь за тем, чтобы сгинуть в застенках сыскного приказа. Что делать? Чего ожидать? В тысячный раз повертев ситуацию и так, и этак, признав, что ожидание является единственной доступной возможностью, я мысленно вернулся к визиту Ружиной. За смешными и радостными воспоминаниями едва не выпала из внимания главная причина посещения. А ведь она пришла сказать, чтобы я никому не верил и не соглашался на авантюры. Что бы это значило? Григорянскому тоже не стоит верить. Хотя он ничего не предлагал, только сообщил, что сослуживцы не дают против меня показаний. Может, и этому не верить? Может, там все плохо? А смысл? Не знаю. Не похоже на Григорянского. Скорее, предупреждение касалось каких-то предстоящих событий. Что ж, посмотрим, что дальше будет. Днем больше никаких происшествий не случилось. А вот посреди ночи меня вновь разбудили. И на этот раз причиной моего пробуждения стал шум в тюремном коридоре. Пару раз до меня доносились приглушенные вскрики и звон металла, потом послышались торопливо приближающиеся шаги, и в неровном свете пылающих факелов с той стороны решетки показалась всклокоченная голова моего управляющего Афанасия Кузьмича Сушкова. «Михаил Васильевич! Михаил Васильевич!» Его голос так дрожал от страха, что я едва различил свое имя. «Беда, князь, беда! Нужно бежать!» «Что случилось, Кузьмич?» Я встал прямо напротив него. Сейчас нас разделяла только тюремная решетка. «Беда, князь!» — повторил Сушков. «Драгуны полка Воронцова пасквили на вас, понаписали, обвинили в гибели своего командира. Завтра гонец с бумагами прибудет в столицу, и вам конец. Все говорят, что господин Глазков только и ждет случая отправить вас на эшафот. Торопитесь, Михаил Васильевич!» «Черт побери!» Я в сердцах хлопнул рукой по прутьям решетки. Так и знал, что что-то не так, что не все так просто. Неужели визит Григорянского был призван успокоить меня, усыпить бдительность? Зачем ему это? Это так не похоже на гордого и независимого князя, но факт остается фактом. Может, он на крючке у Глазкова? Что толку сейчас гадать? Но для чего нужно было это делать вообще? Что мог я предпринять, сидя в тюремной камере? Чего они боялись? «Как ты сюда попал?» — спросил я автоматически, совершенно не ожидая ответа. «Мы... Игнат...» Афанасий совсем потерял дар речи и лишь махнул рукой в сторону входа в подземелье. «Надо идти, князь!» Из темноты, звеня связкой ключей, шагнул мой денщик. «Времени мало!» «Игнат, как ты здесь оказался?» — удивился я, поскольку точно знал, что тот остался в полку под Усольем. «Двух коней загнал, спешил опередить курьера», — ответил Лукьянов, глядя на меня неестественно выпученными глазами. «Как только узнал, так сразу помчался в Ивангород». «Давай, Игнат, ищи ключ!» — дрожа всем телом, сказал Сушков, вжимая свое лицо меж прутьями решетки. «Стоп, стоп! А куда, собственно, я побегу? В полк? Бесполезно. Не буду же я подбивать своих солдат на мятеж. Скрыться в своем имении в холодном уделе? Сидеть там в осаде? Бред! Да и мало оно приспособлено для долгого сидения в осаде. Бесконечно прятаться в горах? Забиться в нору, словно мышь, и жить в страхе? Бежать за границу? Кому я там нужен? Может, и найдется тот, кому нужен, но это будет означать стать предателем для Таридии. А я этого не хочу». «Да что же это у Игната руки так трясутся? Он-то не чета Сушкову, не должна его так взволновать разборка с охраной подземелья. Что же тогда его так взволновало? По-моему, он уже по второму, если не по третьему разу пробует ключи, и все никак не найдет нужный. А Кузьмич? Понятно, что он человек не военный, а сугубо гражданский, и от него трудно ожидать хладнокровия в такой ситуации. Но чтобы вот так расклеиться... Все лицо в крупных каплях пота, глаза постоянно моргают, губы трясутся, руки судорожно вцепились в решетку. «Ах, я дурак! Ребята же изо всех сил подают мне знаки, а сказать ничего не могут, потому что кто-то есть рядом, кто-то их контролирует. Вот оно что! Вот о чем предупреждала меня Ружина. Ладно, кукловоды-любители, сейчас я ваши начинания накрою медным тазом. Друзья мои, я вам очень благодарен, но я никуда не пойду», — решительно заявил я. «Да как же это, князь?» — воскликнул Афанасий, расплываясь при этом в радостной улыбке. «А как же пасквили?» «Да, Михаил Васильевич, как с доносами-то быть?» Замок в руках Игната победно щелкнул. «Бог им судья, всем этим людям, но я останусь здесь. Сбежать — значит согласиться с обвинениями, признать себя виноватым. Но на мне нет вины, я ничего плохого не сделал». «А тюремщики?» — Лукьянов вяло махнул рукой в направлении входа в подземелье. «Мы же их того!» «Это плохо. Вам, ребята, реально бежать нужно. Давайте сначала на север, в холодный удел, а потом что-нибудь придумаем», — уверенно ответил я, осторожно поглядывая по сторонам в ожидании окончания этого комедийного акта. «Ну, так мы это...» — нерешительно промямлил Кузьмич, обращаясь к кому-то невидимому. «Мы пойдем?» «Свободны!» — раздался громкий, насмешливый голос, и моих людей перед решеткой сменил богато одетый молодой человек, за плечом которого маячила кислая физиономия начальника сыскного приказа. «Ну что, Никита Андреевич, не удался ваш замысел?» В отличие от настоящего князя Бодрова, мне не приходилось встречаться с этим человеком, но я сразу узнал его по описаниям и многочисленным портретам. По масштабам своих деяний и замыслов он больше всего походил на молодого Петра Великого, выглядя при этом чуть ли не полной противоположностью Петру Алексеевичу. Невысок ростом, чуть больше меры упитан, круглое гладко выбритое лицо, прямой нос, короткая стрижка с жиденьким зачесанным направо чубчиком. Ей-богу, царевич Федор гораздо больше был похож на Наполеона Бонапарта, чем на Петра Первого. «Вечер добрый, ваше высочество!» Не дожидаясь вступления в разговор Глазкова, я поприветствовал наследника престола учтивым поклоном. «Здравствуй, здравствуй, Миха Холод!» — весело ответил царевич. «Опять сидишь? Как бы это у тебя в привычку не вошло!» «Так я не по злому умыслу, Федор Иванович. Единственно, по несчастному случаю да по дурости своей». Беспомощно развел руками я. «Но ты дурачком-то не притворяйся», — усмехнулся Федор. «Ты им никогда не был. А тут мне последнее время все только и жужжат в уши о том, как ты возмужал, да за ум взялся. Про фехтовальные твои успехи вся столица только и говорит. А за конструкцию штыка отдельное тебе от всей таридийской армии спасибо. Уларийцы буквально только что переоснастили свои ружья подобными штыками. Меня просто зло взяло от этой картины. Решение-то простое, буквально на поверхности лежащее. А в голову пришло уларийцам, не нам. А выходит, и у нас есть светлые головы. Или подсмотрел решение у уларийцев?» Ну вот, не успел я поверить в то, что сделал хоть что-то полезное, как сразу оказывается, что и в этом деле пролетел, опоздал. И вместо похвалы до премии за новаторство получаю подозрение в плагиате. Что же я за человек-то такой никчемный? У меня преимущество перед местными в 3 века развития, а я не могу не то что воспользоваться этим, а даже просто стать достойным членом общества. Словно отторгает меня этот мир, как инородное тело. Эх, знать бы заранее, куда меня занесет, хоть как-то бы подготовился, книжки почитал нужные, технологиями бы поинтересовался, особенно в оружейной сфере, какие-нибудь курсы выживания прошел. А то, понимаешь, взяли неподготовленного человека, выдернули прямо из-за компьютера и засунули его в 18 век, да еще в неизвестном мире. Знать бы прикуп. Нет, ваше высочество, ни у каких уларийцев я не подсматривал. Я и уларийцев-то в жизни не видывал, не то что их штыков. Состроив грустную мину, со вздохом ответил я и, видя, как вытягивается лицо царевича от непонимания, поспешил уточнить. «Вернее, может, и видел я у ларийцев? Да не помню об этом ничего». «О чем еще ты не помнишь?» — испытующий, глядя на меня, спросил Федор. «Моя нынешняя память начинается с головной боли и вида людей, пытающихся меня прикончить. Я пожал плечами, показывая, что успел смириться с этим фактом и воспринимаю его как должное». «Что ж», — подал голос Федор Иванович после минутных раздумий, «надеюсь, что Никита Андреевич разберется с этим делом, и виновные будут наказаны». «Приложу все силы, ваше высочество», — с готовностью откликнулся Глазков, нехорошо зыркнув при этом в мою сторону. «А за штык все равно спасибо. Циркуляры с чертежами разосланы во все полки. За зиму успеем все переделать. И за усиление артиллерии в Белогорском полку тоже похвалю. Хорошее дело, нужное. Хоть это и дорого, а преимущество способно дать изрядное. А вот лошадей да фургонов не слишком ли много накупил?» «Уставший солдат — плохой солдат. Пусть лучше лошадки на марше устанут, а солдатик в бой пойдет свежим. Толку от него не в пример больше будет». «Не убудет солдатика-то от ходьбы», — влез со своим замечанием начальник сыскного приказа. «Он же мужик по сути своей, крестьянин, то бишь к ходьбе привычный. Чего ж казну-то тратить на лишние телеги?» «А вот не прав ты, Никита Андреевич, ни разу», — спокойно глядя своему недругу в глаза, ответил я. «Солдат — это уже не простой мужик. Его обучали, его кормили и одевали, жалования ему платили. А еще он в каждом походе, в каждом сражении опыт бесценный получал. А опыт — это то, что никаким обучением в голову не вобьешь. Много чего уже в солдатика вложено. Так что мужик, только от сохи взятый, не скоро еще служивого заменить сможет. Потому и беречь нужно каждого своего солдата. Да и вообще, каждого тридийца беречь надо. Люди — главное богатство государства». «Видал, Андреевич, какие умы ты в темнице томишь?» С усмешкой обратился к Глазкову царевич Федор. «А скажи-ка мне, Миша, раз ты такой умный такой, отчего ж под усольем так глупо у вас вышло?» «Да, может, вовсе не глупо», — подал было голос Глазков, но царевич быстро вскинул руку, показывая, что ждет ответа на вопрос именно от меня. «Слишком много молодых горячих голов в одном месте собралось», — нехотя сказал я, понимая, что сейчас нельзя соврать, но и не желая выдавать правду о решающем голосе царевича Алексея в этом деле. «Каюсь, ваше высочество, грешен, не сумел отговорить, поддался общему порыву. В общем, глупость, да и только». «Да знаю я, что Алешка во всем виноват». Голос старшего царевича стал серьезным. «Зачем выгораживаешь его? Бедствие же за него окаянного терпишь. А он, между прочим, не за тебя хлопочет, а пьет беспробудно со страху». «За это Бог ему судья, Федор Иванович», — тихо ответил я. «Да только не суди ты его строго. Алексей как лучше хотел. Жизнь свою изменить хотел. Полезным стать. Помощником тебе и государю. Одно общее дело с вами делать. Да не оказалось рядом с ним опытного наставника, чтобы остановить вовремя, направить в нужное русло его энергию». «Как сказал-то? Аж самому понравилось. Вроде и смысл удалось передать, и облечь его в красивые фразы. Да и на собеседников впечатление произвел своей речью. Не то они услышать от меня ожидали. А теперь вот зависли оба в изумлении, переваривают». «Видал, Никита Андреевич, что происходит?» — первым обрел дар речи наследник трона. «А тебе везде заговоры мерещатся». «Да уж». В присутствии Федора Глазков был на редкость немногословен. «Ладно, Миша, с этим разберемся позже. Ты вот тут много чего интересного понаписал». Царевич извлек из кармана мои записи. «Белая материя, лыжи, ежи из заостренных кольев, методичное изматывание противника. Все это слишком необычно. Так никто не воюет». «Война не догма, Федор Иванович. Не воюют сейчас, станут воевать потом. Так уж лучше мы станем первыми в этом. Да и какие могут быть правила в войне против агрессора за родную землю?» Федор долго задумчиво смотрел на меня, затем снял замок с решетки и распахнул дверь. «У тебя будет полтора месяца, князь Холод. Дольше Бобровск может и не выстоять. Не справишься? Придется мне все бросать и заниматься темланцами. У меня на зиму в Ивангороде уйма дел запланировано. Так что дерзай. Но помни, Другого шанса у тебя не будет».